Сокровище храма тысячи Будд близ города Дуньхуан. Результаты нашей поездки в мертвый город низовий реки Эдзингола укрепили мое стремление отыскивать развалины древних городов и добывать сокровища, спасая их от гибели и расхищения. Лобсин во время поездок по кочевьям киргизов и калмыков собирал у них сведения о развалинах городов, я занимался тем же в Чугучаке у китайских местных и приезжих купцов. Консул просматривал китайские географические труды и литературу по Китаю и Индии, которые получал из посольства в Пекине. В конце зимы в мою лавку зашел китайский купец, приехавший из города Дуньхуан, самого западного в провинции Ганьсу. Он намеревался ехать через Сибирь в Москву и за границу в поисках каких-то товаров особого рода. В разговоре он упомянул, что недалеко от города Дуньхуан, более известного под именем Саджеу, находится в пещерах предгорий хребта Алтынтак буддийская кумирня, содержащая 1000 статуй божеств. Ламы продают богомольцам статуэтки богов, которые лепят сами из глины, а также старые буддийские книги. Часть пещер уже обрушилась и недоступна. Он упомянул, что купил там несколько буддийских сочинений и везет их в Париж, где имеется знаток санскритской литературы. Интерес, который возбудили у ученых старые книги, привезенные нами из развалин Хаарахото и отправленные в библиотеку Академии наук, заставил меня принять к сведению сообщение купца. Консул подтвердил наличие храма с 1000 Будд вблизи Саджеу и посоветовал мне посетить его. Вскоре и Лобсин, расспрашивая старого монгола, бывавшего в молодости в Лхасе, также слышал от него о храме с 1000 Будд, который теперь посещается редко, так как лежит в стороне от путей монгольских богомольцев, пробирающихся на поклонение в монастыри на северной окраине Тибета и в Лхасу. Лет 100 и 200 назад, особенно когда в Джунгарии правил независимый от Китая хан, монголы западной заалтайской части Монголии направлялись в Лхасу через Хами и Саджеу. Кумирня с 1000 Будд являлась первой расположенной в преддверии Тибета. Подле нее караваны богомольцев останавливались для отдыха и молились о благополучном пути через Тибет, где нередко подвергались нападениям тангутов и тибетцев. Консул развернул передо мной карту Центральной Азии и показал, что для Джунгарии и Западной Монголии путь в Лхасу через Хами и Саджеу короче, чем путь через Куку-Нор и восточный угол Цайдама, по которому ходят в Лхасу из Восточной Монголии. «Но в Западной Монголии и Джунгарии монголы и теперь живут», — заметил я. «Почему они перестали ходить в Лхасу этим путем?» В Монголии за последние 100-200 лет появились новые монастыри, а в старых появилось больше гэгинов, то есть перерожденцев Будды, привлекающих богомольцев. Количество богомольцев из Монголии в Лхасу уменьшилось, что обусловлено также обеднением монголов, эксплуатируемых ванами, князьями и китайскими торговцами. Чтобы идти в Лхасу на богомолье, нужно взять подарки Далай-Ламе, провизию на месяцы, верховых и вьючных животных. Рядовому монголу это уже не под силу. Большинство предпочитает идти не так далеко, хотя бы в Ургу, где много кумирен, и имеется гэгин, который считается заместителем Далай-Ламы. Я наметил посещение Саджеу как задачу ближайших лет. Лобсин поддерживал мой интерес к этой кумирне и ее богатствам, и как-то размечтался весной, когда мы обсуждали вопрос, куда поехать в этом году с торговым караваном. «Знаешь, Фома, — сказал он, — я начинаю подумывать о путешествии в Лхасу. Когда я при встречах с монголами рассказываю о наших поездках, меня не раз уже спрашивали, почему я до сих пор не побывал в Лхасе, не осмотрел храмы этой столицы, не поклонился Далай-Ламе и не получил его благословение, которое приносит вечное блаженство». «А ты разве несчастлив без благословения Далай-Ламы?» – рассмеялся я. «Живешь, не нуждаясь, имеешь жену, детей, юрты, много скота, путешествуешь куда хочешь. И все-таки хочется увидеть святого Далай-Ламу, его храмы и город, где живут тысячи лам и куда каждый год приходят на поклонение люди из всех стран. Ну, я туда не поеду. Слишком это далеко и трудно, слишком много подарков нужно везти и средств затратить на дорогу. А в пути еще нападут тангуты и ограбят. Так что, если и доберешься, так с пустыми руками. К Далай-ламе тебя даже не допустят. «О Лхасе я только мечтаю», — заявил Лобсин, немного огорченный. «Но в этом году поведем наш караван в Дуньхуан. Побываем в пещерах с тысячей Будд, закупим интересные вещи и книги. А у лам я узнаю о дороге в Лхасу». Против этого плана я не мог возразить. Других предположений на текущий год у меня не было. Мы решили, что пойдем кратчайшим путем по тракту в Урумчи, оттуда в Турфан и Люкчун по знакомой дороге, а далее вдоль Тяньшаня и через Хамийскую пустыню до подножия Алтынтага. Время до августа давало возможности выяснить, какие товары подобрать для продажи населению и ламам и для обмена на старые книги, картины, статуэтки божеств. Лобсин прибыл с верблюдами и лошадьми и с запасами баурсака, сушеных пенок, творожного сыра из овечьего молока, которые в его семье научились делать. Я добавил сухарей, сахару, круп, и в конце августа мы двое, мой воспитанник и старший сын Лобсина, получивший русское имя Олег, тронулись в путь.